Дорогие братья, перед молитвой хочется поразмышлять над местом Священного Писания, книга Бытие, 24 глава, 6 стих. Авраам сказал ему: «Берегись, не возвращай сына моего туда». Берегись. Это очень строгое предупреждение. Я прослеживал несколько мест в Писании, где употреблено это слово «берегись». И всегда эти места очень конкретные и очень необходимые, чтобы их сохранить. Одно из мест книги Иова – «берегись, не склоняйся к нечестию, которой ты предпочел страданию». Павел пишет: «Александр Мельник много сделал мне зла, берегись и ты его». Поэтому, если слово «берегись» употреблено в Священном Писании, то нам надо быть особо внимательным к этому слову. Давайте поразмышляем над этим местом Писания. Авраам говорит своему верному рабу, слуге Елиезеру, когда посылает его на родину своих отцов, чтобы для Исаака он там нашел невесту. И вот здесь даже с клятвой требует Авраам своего слугу Елиезера, чтобы он был покорен его повелению. «Иди и возьми невесту для Исаака там, в родных местах. А если не пойдет женщина, — говорит Елиезер, — то что я должен? Туда вернуть Исаака?» Елиезер был в очень трудном положении, потому что Авраам был очень стар. Как быть? И он хотел исполнить волю, он поэтому спрашивал: «А если не пойдет женщина, что тогда мне делать?» И вот здесь Авраам ему говорит: «Берегись. Не возвращай сына моего туда». Дорогие братья, очень стоит поразмышлять, потому что ключом к Ветхому Завету является 1 Коринфянам 10:11. Все это происходило с ними как образы, описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Какой же ключ здесь для нас, и особенно для благовестников, благовестников Нового Завета? Почему Авраам сказал: «Берегись, не возвращай»? А с другой стороны, ведь он в окружении ханаанских народностей. Народности Ханаана – эти те народности, которые были под проклятием. Их беззаконие достигло предела, но чаша беззакония еще наполнялась. И выбор, может быть, из этих народностей взять невесту Исааку? Ни в коем случае. Авраам туда и посылает своего слугу, чтобы оттуда была взята невеста. Ну, а если не пойдет, почему бы ему туда, в родную землю, не возвратиться? Берегись. Какие строгие мерки. Я вот так размышлял. Это вот насколько надо по узенькой тропинке идти в раму восполнения обетований Божьих. Ни туда, ни сюда. Ни отсюда не взять невесту, ни назад возвратиться. Почему такие строгие мерки? Почему такой узкий путь? Вот здесь и заключается полная преданность Господу. И секрет благословений для Авраама, потому что он именно шел по этой узкой тропиночке. Да, где-то были у него такие моменты, где он как бы немножко поступал по-человечески, но не по-божески, когда особенно в Египет спустился с Сарой, потом потомки в Герар, и где Сару выдавал за свою сестру, хотя, в общем, она и так и была, только все равно ему не надо было так делать. Но мы не имеем права даже малейшей критики предать его путь. А вот верность его удивительна. Поэтому он и как назван? Другом Божиим. Поэтому и сказано обетование, какое в семени твоем благословятся все народы. И поэтому не зря уже Павел пишет, что мы дети Авраама по обетованию. Ведь обетование сначала, а потом закон. И, братья дорогие, ведь от Авраама и пошел народ евреи, хотя некоторые считают от Евера, но по обетованию он оттуда пошел. И мы, когда с вами рассуждаем, кто мы с вами, то мы дети Авраама по обетованию. Закон же дан после, Павел пишет в послании к Галатам, спустя 430 лет. Почему он дан? По причине умножения беззакония. Закон дан как бы приостановить беззаконие разложения народностей. Но он дан до времени пришествия семени. Во второй главе к Ефесянам нам сказано это действие закона, что Иисус Христос упразднил вражду плотью, вражду между язычниками и евреями, а закон заповеди чем упразднил? Учением своим. Я, кажется, с адвентистами беседовал, старая адвентистка, тут помоложе сидят. Я говорю, а вот как вы понимаете вот это место, 2 глава, 16-17 стихи Ефесян, что он упразднил вражду плотью, а закон заповеди учением? Она подумала, подумала, упразднил, значит, сделал его праздником. Я говорю, не, миленькая, давайте словарь откроем, Даль откроем, откроем Ожегова. Упразднил, сделал ненужным, правда? Упразднил, упразднил закону Даниила, помните там это пророчество? Поэтому до причин, до времени пришествия семени закон действовал. И закон был детоводитель ко Христу. И вот представляете, детоводитель, я и представлял такую картину, маленькие дети в детском садике. И вот воспитатель иногда их велит, когда через дорогу переходить, значит, двое за ручки, а сзади за пиджачок должен держаться следующая парочка, чтобы вот так перейти, она встанет, остановит транспорт и перевела детей. Но представьте себе, детки росли, росли, да? И стали такими крепенькими. Я гляжу, вот у нас некоторые братья с усами такие. Я представил, эти дети такие с усами, крепкие стоят. А дед-водитель что делал? Старился, да? Состарился до того, что с клюшечкой. И вот подошла к дороге. Детки, подождите, я сейчас вас буду переводить, да? Что она сделает? Она только повредит. Поэтому вот это чудное обетование, данное в Аврааме, в семени твоем благословятся все народы, оно и к нам относится. И поэтому сегодня нам стоит поразмышлять вот над позицией Авраама, над его верностью. Да. Почему он так сказал, берегись, не возвращай сына моего туда? На это ответит нам 11 глава Бытие. Мы там читаем, что Фарра, отец Авраама, вышел из города, который назывался Ур, халдейский, 31 стих 11 главы, «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура халдейского, чтобы идти в землю ханаанскую». Какое чудное или повеление, или откровение он получил, чтобы идти в землю какую? Ханаанскую. Но. И вот это но, оно открывает нам, почему Авраам сказал «берегись». Но дошел до Харана и что? Остановился там. Полпути. Мы потом будем делать выводы из этого. А это полпути не дало ожидаемого. Мы знаем, что в какой-то степени все родство это было близко к Богу. И Авраам поэтому и послал Елизер, чтобы оттуда взять невесту для Исаака. Но половинчатость, она не дает полного. И мы видим, что в Харане там не было Богом заключено именно такой же завет, как с Авраамом потом. В нашем хождении перед Господом необходим выход, но выход полный. И когда говорили о благовестии, о том, чтобы это было благовестие в жизнь, необходимо душу доводить до полного выхода. Конечно, очень большим прообразом выхода из мира является выход Израиля из Египта. И там Моисей был до предела точен. И ни на йоту не покорился фараону. И вот там Египет – прообраз мира. Фараон – прообраз дьявола. И когда Моисей говорил о выходе, вы знаете, как не отпускал фараон народ израильский. Бог смирял. И шаг за шагом фараон делал уступки. Но уступки какие? Сначала всей земле принесите Господу, то есть в египетской. Моисей говорит, ни в коем случае. И поэтому душа, чтобы иметь благословение на жизнь, должна выйти из мира. Выйти. И это желание должно хотя бы у обращенной души выйти из мира. Поэтому ее молитва к Богу обязательно открытая молитва. Молитва покаяния. Покаяние прежде всего сокрушение сердца в том, что было. И желание иметь новое. Поэтому Моисей не дает согласия, чтобы в египетской земле приносили жертвы. Что общего у храма Божьего с идолами? И представляете, если бы Моисей согласился, и жертвенник там построили, там Серапису, Изиди, египетским божествам жертвенник, а рядом жертвенник Божий. Какое несоответствие? Египтяне сказали, ну и какая разница? Нет, на 3 дня пути пойдем. Хорошо, говорит фараон, ладно, идите, только не уходите далеко. Моисей не соглашается. Потом, кто же и кто пойдет? Пойдем с малолетними нашими, со стариками нашими, с стадами нашими. Ох, у вас худое намерение. И мы знаем, братья, как этот вопрос злободневно встал, особенно в те дни, когда нужно было выходить из тех общин, где детей не допускали. Какую твердость проявил Моисей. А потом уже и на это соглашается фараон. Ладно, идите, только пусть стада ваша останется. И тут удивительная твердость Моисея, не останется ни копыта. Ну, по-человечески сказать, Моисей, ну что тебе эти копыта, зачем мне стада, иди с детьми. О, фараон очень хитро хотел сделать. Что хотел он сделать? Лишить возможность священного действия израильский народ. И все ветхозаветное служение было на жертве основано. И представьте, народ вышел, жертв нечем приносить, стада остались. И поэтому-то не останется ни копыта. Выход из мира обязательно должен быть сопряженным с тем, чтобы таланты все оттуда забрать. Тем, чем мы должны служить Господу. И вот об этом надо много заботиться. Кто заботился об этом, чтобы все оттуда забрать и на алтарь Божий положить? Конечно, это было большое благословение. И что интересно, что израильский народ потом уже, когда по пустыне бродил, вы знаете, что много раз оглядывался на Египет, правда? Когда трудности были, там и лук репчатый, там и чеснок, там и котлы с мясом. Куда ты нас вывел? Куда? Выход должен быть таким, чтобы не было мостика обратного возвращения в Египет, в мир. Взять таланты. Сейчас жертва Господу совершается в словословии, в сокрушенном духе. Жертвоприношение отменены там из скота или чего-то, но служить Богу мы должны взять таланты. Как-то вот с братьями размышления были, мне на сердце положили слова Геннадия Константиновича, который очень интересно сказал: «Хорошо, когда простота, но не простоватость». Дорогие братья, обратите, пожалуйста, на это внимание. Если есть стадии первородные, полноценные, а кто-то берет хромое что-то, приносит, то какой пророк сказал, даже проклят тот, у кого стадии есть хороший самец, вам приходит. Жертва Господу должна быть полноценной. И очень мы должны беречься что-то неполноценного благовестия. Вы знаете, я всегда сжимался вот от такого состояния. Правда, я был много раз поставлен в такое, что должен исполнять, но гляжу совершенно неподготовленно. Совершенно неподготовлено и служение, и место, и все. И мне всегда очень трудно было так. Хорошо и дерзновенно совершать служение, когда действительно, Господи, ну все, что могли, мы сделали. Если лучше не могли, Бог не спросит. А если могли, лучше не сделали. Вот эту простоватость принести пред Богом, это не будет угодно. Некоторые говорят: ну как Бог положил на сердце, так и все. Да, Бог положил на сердце. Но мы знаем, что и в Ветхом Завете, как Ханани, учитель пения, да, певцы, главное поколение левитских в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они были. Очень удивительное определение в эстетике красоты. И самое прекрасное, что в искусстве. Я лично встретил итальянского учителя пения Никола Порпора. Он так сказал: великое, истинное и прекрасное в искусстве – это простота. Это даже в светском искусстве. Самое великое – это простота. Но, дорогие друзья, знаете, что такое простота? Это высшее совершенство. Сначала мастер в игре на инструменте или певец, он набирает огромное количество различных приемов, чтобы владеть всеми приемами. Он оттачивает свою технику игры. Иногда эта техника совершенная, но что-то не воспринимается. А простота – это знаете что? Когда-то выдающегося скрипача Давида Ойстраха спросили: как вы достигли такого феноменального искусства владения инструментом? Он говорит: знаете, очень просто. Вы технику набираете, а я избавляюсь от ненужного. Вот простота – это прийти к такому состоянию, когда набрать все приемы, владеть всеми приемами, а потом их отсеять ненужные. Как вот алмаз берет ювелир и начинает отсекать ненужное, дает грани, и получается что? Бриллиант. Вот он уже тогда становится драгоценностью. Ну, если вы скажете: о, брат, ты там из своих ученых лет выводишь, а где мы, чего? Милые братья, еще вам скажу один секрет, который я вычитал у Руссо, он интересно сказал: единственное образование – это самообразование. А вот этим-то или мало мы занимаемся, или считаем, может быть, ненужным. Милые друзья, приносите полноценную жертву Господу, и тогда мир будет побежден. Вы знаете сейчас, какое чудо Бог сделал? Вот если бы размышлять, кто всего больше сделал полезного для благовестия в нашей стране, то вы знаете кто? Простите меня за это слово. Коммунисты. Те, которые стояли за то, чтобы один язык великорусский был везде обязательным. И вот братья, наверное, с севера подтвердят, когда было 30 народностей, Попробуй там изучить язык чукчей, ненцев, якогоров, нанайцев. Попробуй изучи. А Бог так сделал, что не надо изучать. Приезжаем, и можно на русском языке нести Евангелие. Как мудро Бог все. Теперь Он упразднил это все ненужное, а это все нам необходимо. И вот когда мы пред Господом приносим вот это что-то выкристаллизованное, прекрасное, блестящее, как бриллиант, блестящее не мирским светом, а истиной Божией, где простота. Вот это и будет то, что нужно. Но не путайте простоту с примитивом, вот с этой простоватостью. Мне очень часто приходилось вот в искусстве пения, там и на Урале еще, когда, да зачем это все, брат, это все? Вот как положил, споем, то и все. Вот с этим трудно бороться, конечно. И желание, чтобы не бороться, а чтобы было сознание для Господа самое прекрасное. И когда вот один брат говорит, да ничего, мне бы двое и трое спели кое-как, я бы там наговорил все. Я говорю, брат милый, ну как так можно? Ну, споют двое-трое там, люди послушают. А ты скажешь, идем в дом молитвы, послушайте проповедь. Он скажет, это слушать. Ну, что ж слушать, а нечего слушать. Первое впечатление самое сильное. И если мы первое впечатление оставляем недоброе у людей или такое примитивное, простоватое, то нечему надеяться, что не придут в церковь. Пусть Бог положит на это, на сердце. Об этом хотелось особо сказать. Но возвращаемся к нашему месту. Берегись. Когда народ израильский вышел из Египта, то до Ханаанской земли из тех, кто вышел, дошли-то только двое, вы знаете. А там только новое поколение вошло, потому что этот ропот и желание возвратиться в Египет. Вот. А римской армии остался в истории очень интересный документ, когда Рим уже владел всем миром, и осталась только Англия, тогда были это англосаксы, там племена, то римский флот приплыл к Англии, чтобы завоевать ее. Англичане очень сильные были на море, но поняли, что проиграют сражение на море. Они решили укрепиться в горах, чтобы дать сражение в горах. Когда римский флот пристал к берегу, англичане не стали вступать в сражение, отступили в горы и смотрели. И к их удивлению, римляне, когда пристали к берегу, то первое, что они сделали, подожгли свои собственные корабли. Это было удивлением для англосаксов. А потом они поняли, что это армия, Дэвид, с которой или победить, или умереть. И они уже были в духе побеждены. Милые братья, если вот в таком плане мы решаемся на дело Божье, берегись возвращаться, куда тебя Бог послал, исполни, это будет залог победы. И дрогнули тогда силы англосаксов, они сдались. Берегись. Но посмотрите, в какое трудное все-таки положение было Авраама. Из хананеянок не брать жен. Нельзя. Семя не то будет. Семя Христу вело. Чистое, кристальное должно быть семя. Оттуда надо взять. А возвращаться туда тоже нельзя. Почему? Половинчатость. Какой узкий прямой путь. Я думаю, для нас очень важным будет, когда посылается благовестник в какое-то трудное место, не поставить его в такие трудные условия, чтобы он оставался один и думал, где же мне теперь жену взять. Наверное, надо обязательно посылать его уже с Сарой, да? Как Авраам вышел с Сарой там, чтобы не было. Потом трудности будут обязательно. А посмотрите, какие трудности у Авраама были. И угроза других народностей. И голод. А голод не заставил его назад возвратиться. Вот здесь-то и кроется весь секрет благословения. В имени Твоем благословятся все народы. И для нас сейчас особо имеет значение вот это «не возвращай туда сына моего, берегись». Ур халдейский, Халдея, земля Синаар, Вавилония – это почти одно и то же место. И там было поклонение дьяволу, идолам, где дьявол царствовал в этих гадателях, халдейских народностях. Вавилонские боги Мардук, Иштар. И ни в коем случае нельзя было туда возвращаться. Даже в половинчатость, в Харан нельзя возвращаться. Где-то какую-то уступку сделать, братья мои. Удивительно современная книга у нас Библия. Я так смотрю на современность, как она получает, как сейчас поступать. Что сейчас творится в мире? Вы все прекрасно знаете, что принят устав единой мировой религии. Организация уже создана, ООР, Организация Объединенных Религий. Про Организацию Объединенных Наций был уже миллениум, тысячи служителей, в кавычках, собравшиеся. И там выслушивались различные доклады. Так вот, давались это, может, кто читал, что когда индус стал там на этом миллениуме тысяча, и провозгласил не только Христос Спаситель мира, то все встали и закричали, зааплодировали от радости. Вот чего нужно тем миллениумам. Не только Христос Спаситель мира, да. Не только, другие. И знаете, какая хитрая философская подоплека подведена? Бог один. И они говорят, поклонение единому мировому архитектору. А кто такой мировой архитектор? Кто изучал масонство, вот он оттуда и взят. Мировой архитектор. А не каменщики, строители. Это та же подоплека. И посмотрите, да Бог один. Истина одна. Но, говорит, если круг провести и центр, то от круга к центру много радиусов можно провести. Мы круг, Бог один, а путей к истине много-много. И так, знаете, душа не размышляющая, не знающая Библию, говорит, действительно, по-философски так и есть. Но это не философия, это софистика. Это вид мудрости. Вот здесь-то и поймана будет душа. Много путей к истине. И вот эта экумения, она и возникает. Там все продумано. Но все продумано, как извратить путь истины. Христос сказал, я есть путь истины. Почему он только путь? Да он один пришел с неба. Больше никто не пришел. Ни Иштар, ни Мардук, ни Магомед, ни Будда, никто, ни Конфуций. Я есть путь и истина, и Он единый, истинный Бог и жизнь вечная. И жизнь, а ведь жизнь другие не могут обещать. Почему? Потому что их боги все основатели и идолы выдуманные. И если гениальные люди, они уже имеют свои гробницы и свои гробы. Я помню, когда центр мусульманства в Осетии, Чикала есть такой, мы приехали, то дворец окружили мусульмане, нас окружили группа, главный муфтий пришел, они грозят. Милиционер подошел, говорит, милый, уезжайте, все с ножами, все с ножами. Перед вами двоих зарезали. Я муфтий говорю, мы вам Евангелие привезли. Ведь Аллах сказал в Коране, мы дали Мусе, Моисею закон, а Исе Иисусу Евангелие. Вы Евангелие, уходите сейчас же. Как Евангелие вас нужно? Что у вас? У нас Магомед. Что Магомета? Мекка, а что Мекки? Кааба, гробница, а что там? Гроб Магомеда, а что там? Кости Магомеда, а, кости. Какое счастье, что у Иисуса костей нет, да, братья? Ведь Он один живой. И вот когда мы доведем до сознания человека, слушатели, что идти-то больше некому, к Как Петр сказал, 6 глава Иоанна, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни», то мы поймем, что кости не могут нас привести к истине, что немного путей к истине, а один единственный – Иисус. Берегись, не возвращай туда Сына Моего. А ведь современная религия хочет возвратить нас в Вавилонию. Как ни странно. Вы знаете, они очень в тайне все держат. Но эти тайны раскрываются, тайны беззакония в действии. Еще, как только Гитлер, простите за упоминание этого имени, пришел к власти, он две книги всего издал. Знаете какие? «Майн кампф», «Моя борьба», и «Тайную доктрину Елены Блаватской». Что это такое? Почему так? Что это тайная доктрина? Она была руководитель теософское общество. Теос, Бог, София и мудрость. Ох, какое общество чудесное, да? А что же в этой доктрине написано? Она, опять прошу прощения за выражение, но я ее выражение беру. Когда я спросили ее, а это около 1000 страниц, как вы могли написать такую книгу, на что ответила, а я в ней ни бельмеса не понимаю. Через медитацию все. А потом в теософском обществе она раскрыла тайну. Это тайна тоже, но она обнаружилась. Какое? Мы не просто хотим пропагандировать индуизм. Рерихи, Блаватские, вот они хотели индуизм тогда еще. А мы хотим стереть христианство с лица земли. Вы поняли? Из индуизма вот эта свастика Гитлеру перекочевала. Знаете, какая крест, да? А что она значит? Надломленный крест. Вот это четвероугольник и сломанные конечки. Надломленный крест. И религии Гитлер не христианство было. Год метунц на пряжках. Это обман народа. Да, Бог, но какой Бог? Вот он оттуда, тибетский ламизм. Тибетский ламизм. Я не буду сейчас вдаваться в это, потому что два французских автора написали книгу, какому Богу поклонялся Гитлер. Да 800 тибетских монахов там в Рейхстаге были. Вот кто правили, вот что они хотели тогда еще. И сам он встал на эти ступени, был допущен до 4-й ступени посвящения. А у них 7 ступеней, дальше его не пустили. А когда один раз его пустили на 5-й, он выбежал, как безумный, кричал, я видел, кого? Человека будущего. Он ужасен, но он прекрасен, да. Кто ему явился? Ясное дело, дорогие друзья. И там было то же самое, Третий Райх, Третье Царство. И у тибетцев это тоже Райх. Но как? Наш Бог должен победить Христа и на 1000 лет установить свое царство. Какая подделка по 1000-летней царству везде. Но мы к Вавилону вернемся, не возвращай сына моего туда. Раскрывается тайна. Сейчас нашумела книга «Роза мира». Автор тоже неизвестен. Ее приписывает Андрей, он говорит, я не писал эту книгу. Автор своего поставил. Вот удивительное. А там опять тайна открывается. Знаете, какая? Мы, конечно, Троицу оставим. А Троицы никуда не уйдешь. Конечно, Бог есть. И как ее поймать? Мы его оставляем. Христа невозможно убрать. Невозможно. А вот Дух Святой, видите ли, он даже в Библии вроде в женской форме глагола употреблен, понимаете? Так вот, давайте его заменим матерью мира. Представляете? Матерью мира. А вы что думаете, вот в Донбассе у нас особенно белые братья были, кто они такие? Что такое? Я не имею возможности много разоблачать это. Я вам только одно скажу, и вы поймете, кто они такие. 7 глава Исаии. «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя какое? Эммануил». Что значит «с нами кто?» Бог. И вот одна обнаружилась «мать мира» в кавычках, Мария Деви, да? Христос. Какое-то непонятное, какого рода это существо, да? Но что, как начинается воззвание, которое висело на всех углах? Эммануил, Антихрист, воцарился, хочет воцариться над землею. Братья милые, Эммануил назван кем? Антихристом. И Антихрист большой буквы написано. Вы представляете, кто они тогда? Но это жалкая попытка. А сейчас это очень сильная попытка. Там Матмира в тюрьме где-то была, и не знаю, что с ней сейчас, в кавычках Матмира. Они сейчас давайте матерью мира заменим. Это только попытка была. А кто же будет матерью мира? И оказывается, вот эта кровожадная вавилонская богиня Иштар. Берегись! Не возвращай сына моего туда. Как хитро все сплетается. Вид философии, вид мудрости. И как давно Библия все нам открыла. Берегись, милые братья, милые сестры, кто здесь есть. Это будет самая жестокая духовная борьба против духов злобы поднебесной. И пока церковь на земле, она должна раскрыть эту тайну беззакония. И это на вас будет лежать в главной мере. Берегись! И вот эта единая мировая религия, она будет давить на все живое. Это будет самое страшное давление. Эту Троицу. А почему бы ее не принять, если я остаюсь в автономии, как говорят, нет, я буду моему Христу в этой религии поклоняться, в мировой религии. Не получится, дорогой друг. Половинчатость фары не дала ему обетования прийти в Ханаанскую землю. Не дала. Еще самое страшное, что Лот-то ведь вышел с Авраамом, правда? Вроде вышел и дошел до земли. Но с братьями мы рассуждали, где он взял жену. Ну, знаете, трудно ответить. Некоторые говорят, может, по пути где прихватил жену, а может, в Содоме. Некоторые говорят, в Содоме вроде маловато времени, потому что уже дочери взрослые. Но, наверное, все-таки оттуда она. Почему? Потому что когда выходила-то что? Сердце-то у нее там было. Хоть посмотрю назад на Содом родной, да? И что получает соляной столб, бедный Лот, а что дальше? Аммонитяне и мавритяне, которые не войдут в наследие Божие даже до тысячного рода. Вот что. И выйти можно, а потом назад оглядываться. Или не там взять вторую половину. Милые братья, я думаю, Бог дальше все разъяснит. И за неимением возможности дальше предоставляем возможность дальше размышлять каждому на пути своем. Только знайте, что Бог все сказал, как поступать в своей чудной Библии. И интересно, Павел пишет, а если кто иначе мыслит, то что? И это Бог откроет. Только сейчас давайте промыслим, где мы были половинчаты, где мы были простоваты, примитивны, где небрежны были в деле Божьем, а уж если неверны были, то тем более надо это, Господи, прости меня сказать. Мне вот на Сибирской конференции понравилось, знаете что, когда приходилось заканчивать общение, так на покаяние многие вышли, и много вышли, и со слезами говорили, прости. Потом уже вышли, кто сказал, поведи меня, Господи. Валентин докладывал, что 5 семей. Поэтому уже сейчас кло на сердце, что положено, особенно если небрежность. И последнее, что мне хочется сказать, когда мы желаем благовествовать, знайте, что благовествующей должна быть церковь. И любая группа подотчетна церкви. И даже гиганты благовестия Павел Варнава возвратились, кому они были подотчетны? Церкви рассказали. А потом, чтобы свое учение утвердить, он пошел в Иерусалим. И 15 глава день, а не до Первоапостольский собор. Вы подотчетны церкви в любом случае. И группы должны будут формоваться обязательно служитель во главе этой группы, или хотя бы он благословил, ни в коем случае, чтобы не так, как вот лидеры в некоторых течениях обнаружили и ведут эти лидеры куда только священное действие. И же мне тогда не будет в своем мнении возрастать эта группа, потому что очень опасно, когда талант дан, этот талант, понимаете, да, и успех есть, но душа в самомнении возрастает. В 4 главе 1 послания Коринфянам интересный вопрос Павел задает. Кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? Это где-то так примерно 6-7 стихи 4 глава 1 Коринфянам. А если получил, что хвалишься, как будто бы не получил? Ну-ка давайте подумаем, братья, кто отличает тебя? И тут всегда надо подумать, кто меня отличает. Или враги меня превозносят, или друзья. Надо очень хорошо промыслить. И если даже друг льстит, то что он расставляет словом, он говорит, а? Сети перед тобой, да? И вот если мы будем заботиться, чтобы Господь нас отличил, знаете, в нашем служении тоже будет не всегда, когда и понимают нас. Самое главное, чтобы мы всегда стояли пред Господом, была полная уверенность, не понимают. Но ты, Господь, знаешь, что я хочу не богатства, не казны серебра, а небесного царства Христова добра. И я делаю, Господи, для Тебя хочу. Может, я не так, Господи, наставь меня. И Бог с искренним обязательно как поступит? Искренно. Но что вам не сказали вот этой небесной похвалы? Конечно, есть разряд людей, которых обязательно надо поддержать морально. Вот они делают. И даже не уверены, правильно или нет делают. И не бойтесь таким сказать, хорошо. Хорошо получилось. Возгордиться. Да, Боже мой, человек, когда хочешь, может возгордиться. А в другом плане, чтобы мы были абсолютно уверены. И вот тогда в таких группах, если благовестник, служитель будет возглавлять такую группу, он будет очень мудро направлять. Кто отличает тебя? А дальше, что ты имеешь, чего бы не получил? Бойтесь таким сказать, хорошо, хорошо получилось. Возгордиться, да Боже мой, человек, когда хочешь, может возгордиться. А в другом плане, чтобы мы были абсолютно уверены. И вот тогда в таких группах, если благовестник, служитель будет возглавлять такую группу, он будет очень мудро направлять, кто отличает тебя. А дальше, что ты имеешь, чего бы не получил. А что я имею таланты? Так откуда ты взял? Кто тебе их дал? И когда мы придем, что все равно Бог дал, тогда мы придем дальше. А если получил, что хвалишься? Как будто что не получил. И тогда это погрузит нас в полное смирение. И я хочу вам секрет сказать, что больше в гордость ударяется даже не те, которые много-много размышляют, совершенствуются, а где-то на среднем пути. Даже Леонардо да Винчи, это глубокий мыслитель, художник, сказал, малое знание дает людям гордыню, а большое, напротив, дает смирение. Так пусть пустые колосся надменно поднимают свои головы, а спелый колос будет клониться ниже. Пусть Бог это нам скажет. Я хотел бы, братья милые, сегодня день, второй день заключительный, и чтобы нашей молитвой было самоисследование. Удивительная Библия, удивительное поучение Павла Тимофею, вникай в себя и в учение. У греков тоже была мудрость, на Дельфийском храме написано. Там 5 мудростей у них. мира всего, ничего более, поручишься, помучишься, вникай в себя. И много рук на порту делал. Я хочу сказать только, вникай в себя тоже. Но Библия говорит, вникай в себя и во что? В учение. Когда люди будут вникать в себя без этого учения, то обязательно такая экстрасенсорическая надменности приведет. А когда с учением, и когда мы скажем, что я имею, чего бы не получил, а если бы то, что мне хвалиться, и хвалящийся будет кем хвалиться, Господу, слава Ему за все. Аминь. Помолимся. Каким предстанешь ты пред ним, каким предстанешь?